Даром, что он полковник русской армии, а вольнодумец? Ума не приложу, о чем бы они могли так долго разговаривать, — вставил Фок. Вредный это человек Вершинин. Как ты его держишь гражданским губернатором Квантуна и гражданским комиссаром? — упрекнула мужа Вера Алексеевна. — Со связями он. Алексеев у него не один раз обедал, сразу его не уберешь, — оправдывался Стессель. — А ты, Анатолий Михайлович, с подковыркой, обходом его возьми, — посоветовал Никитин. — С какой стороны ты его обойдешь? Не ворует, кажется. — Только кажется, — заметил Фок. — Какой же градоначальник в России не ворует? — Не пойман, не вор. Либералов защищает. — Кого именно? — Да, хотя бы заведующую Пушкинской школой Желтову. Там все артурские либералы собираются. Школа — только вывеска для пропаганды противоправительственных идей. Вкратчиво продолжал Фок. — Поручу Микеладзе заняться этим делом. — Глуповат Микеладзе. — Лучше бы Познанскому. Тот, хотя и молодой жандарм, но подает большие надежды. Вошедший денщик доложил, что Белый просит Стесселя к телефону. «Дюже в море с пушек бьют, батареи так полыхают», — сообщил он. Никитин заторопился домой. «Японцы с моря в проход лезут», — взволнованно сообщил вернувшийся Стессель. «Какие там брандеры пускают. Я еду сейчас на Золотую гору». «Я тебя не пущу», — решительно заявила генеральша. «Незачем тебе туда ехать. Белые без тебя справятся. Доволен ты день-деньской по фортам да батареям разъезжаешь. Не комендантское это дело на каждый выстрел ехать». «Я уже приказал подать экипаж. Я отправлю его обратно», — распорядилась Вера Алексеевна. Стессель сдался и покорно пошел за женой в спальню. Никитин Владимир Николаевич, 1848-1917 годы, генерал-адъютант, участник русско-турецкой войны 1877-78 годов, с 1904 года начальник артиллерии 3-го сибирского армейского корпуса, позже был командующим войсками военного корпуса в Иркутске и Одессе, в 1916 году комендант Петропавловской крепости. В 1917 году был расстрелян как сторонник Распутина. Дубасов Федор Васильевич, 1845-1912 годы, генерал-адъютант, адмирал, член Государственного совета. В 1905 году возглавлял карательную экспедицию в Черниговской, Курской и Полтавской губерниях, а затем, будучи генерал-губернатором Москвы, жестоко подавлял московское вооруженное восстание. Скрыдлов Николай Ларионович, 1844 год смерти неизвестен, вице-адмирал, член Адмиралтейств Совета. Участник русско-турецкой войны 1877-78 годов. В 1900-1902 годах начальник Тихоокеанской эскадры. В 1904 году после гибели Макарова назначен командующим флотом в Тихом океане, но в Порт-Артур не прибыл, и его обязанности исполнял контр-адмирал Витгефт.